Мыши давно разбежались, видно, поняв, что в этом доме ни крошкой не поживиться. А картошка? Никита на 100 раз вышарил пустой сусек, процедил сквозь пальцы горку земли в углу, выловил оттуда всего несколько картофелин. Для верности он лезет наверх, берет лампу, зажигает и спускается в подпол снова. Ага, вот они, голубушки. 2 картофелины застряли между стеной и колышком, что держит доску. Да одну, совсем маленькую, Никита выцарапал из-под самой доски. Все, ни одной больше. Он давно уже хотел сказать, что кончается картошка, да все откладывал со дня на день. Бабуля и без того испереживалась, бедная. Все ей кажется, что она объедает всех, что из-за нее внучата голодные. Она и не ест, можно сказать. Кинет в рот щепотку крошек, да картофелину размятую. И из-за стола встала. Наелась, мол, досыта. В иные дни на травке только и живет. У нее трава от всяких болезней наготовлена. Против живота, против головы, против сердца. Самое же ценное — против аппетиту. Никита попробовал ее. Сразу немеет во рту и аппетит отшибает напрочь. Прячет ту траву бабуля, никому не дает. Вредная, говорит. А самой так не вредная. Только и смотришь, заложила за щеку и сосет. Знала б, что картошка кончается, вовсе бы есть перестала. Матери, конечно, давно надо бы сказать. Да она последнее время прямо без воздуха в госпитале дежурит. Приходит оттуда измученная, сонная. Сегодня вот редкое воскресенье, когда дома. Да и то белья из госпиталя натащила ворох, с утра над корытом горбатится. «Что делать-то будем?» — спрашивает Никита, закрывая подполье. «Картошка кончилась». «Господи!» — ахает бабуля. «Совсем, что ли?» «Последняя вот», — показывает Никита миску. «Все тут?» 11 штук, — уточняет он. «Батюшки святы!» — испуганно смотрит бабуля на Ирину. «Что же теперь будет-то, а? Есть-то что станем?» Услыхав неосторожно оброненное бабушкой долгожданное слово, Женька в своей загородке напружинивается, цепко оглядывается, видит в миске картошку и заходится в истошном вопле. «Кушать! Кушать! Дай!» Упорно молчавшая 3 года Женька совсем недавно вдруг заговорила, но из всего запаса слов этими 2 она овладела особенно хорошо. Ирина еще некоторое время яростно трет простыней о стиральную доску, потом бросает ее в корыто так, что фонтан брызг заливает ей лицо. «Вот, пожалуйста!» — кричит она, перекрывая Женькин вопль. «Ничего другого не знают. Чисто караеды. Дай волю, весь дом слопают, не то что картошку. А ты чего загоди не сказал? Ждал до последнего!» — набрасывается она на Никиту. «А че, наросла бы она там, что ли, даже если б сказал? Кушать! Дай! Кушать!» — не переставая орет Женька. 5-летний Бориска пытается образумить младшую сестру. «Сырая же она, картошка-то!» — внушает он ей. «Сварит бабуля, вареную даст». «Нет, не выйдет вареной», — горестно говорит бабушка, уже успевшая почистить все, что достал из подпола Никита. 2 вот гнилые, эти 3 вовсе маленькие, так что тут только похлебку заправить. Она мелко режет картошку, кидает ее в чугун и, будто что вспомнив вдруг, просит. «Ты бы проводил меня, Никитушка, погулять хочу маленько, попроведать кое-кого». «Не иначе про ворожбу свою вспомнила», — догадывается Ирина. «Ну, ежели кто попросит, раскину, конечно, карты», — не смотрит на сноху бабуля. «Ежели люди просят, мне разве трудно?» «Люди просят. Меня вот почему-то не просят». «Так я же умею, Ирочка. Меня еще девчонка была, цыганы научили». «Что же раньше про ворожбу эту не вспоминала?» «А ни к чему было. Время было спокойное. Все про жизнь и без того ясно понимали. А теперь-че у каждого впереди потемки. Вот и желают люди высветить малость. Что их ждет, пождет. А ты, значит, светишь. Тоже мне, светоч». «Бабуля, ну че опять пойдешь? Не надо, а?» — просит Никита. «Ладно, Никитушка, ты не ходи, касатик. Я уже одна как-нибудь. Потихоньку». Бабуля закутывает голову шалью. Никита знает, что ее теперь не остановишь. Откажись он, пойдет упрямая без него. А куда ей одной с ее ногами? Еще упадет чего доброго, да разобьется. И Никита нехотя одевается тоже. Он стесняется бабулиного промысла и все же ведет ее по партизанской. Она сама выбирает дом, куда зайти, где не была давно, где, она знает, заждались вестей из фронта. Никита с ней не заходит, ждет на улице. Когда они под вечер возвращаются домой, бабуля выкладывает на стол из своей котомки десятка три картофелин, пяток яиц, неполную коробку спичек, полкуска мыла. «Ну вот, завтра картошечку сварим», — довольно говорит она. А Ирина, как всегда, принимается ругаться. «Вот же стыдобина, опять попрошайничать ходила. Горе с тобой и только». «Да не попрошайничала я, Ирочка, не попрошайничала. Сами люди дали, кто что смог». «Дали. Что-то мне вот не дают. А тебе? За красивые глаза, что ли?» «По что это за глаза? Заработала я, поди-ка. Поговорила, кому душу облегчила, кому надежду высветлила. Чужим вон и душу облегчаешь, и надежду высветляешь. Что же меня-то обходишь? Мне-то почему ни облегчения, ни надежды дать не хочешь?» «Так ты ж сама супротив. Ведь поди-ка и слушать меня не станешь». «А вот и стану. Ну-ка, погадай мне». Ирина отрывается от корыта со стиркой, вытирает распаренные красные руки о подол и садится к столу. Бабуля недоверчиво смотрит на сноху и достает из-за пазухи карты, затрепанные и стертые, с подрисованными лицами у дамы королей. Перетасовывает их, шепчет что-то и быстро-быстро раскидывает. Смотрит, собирает и снова раскидывает. «А будет тебе, милая, бумага, а через бумагу ту радость и сердечные переживания», — начинает бабушка. Однако Ирина не дает ей договорить. «Ну, не иначе, как объявится разлюбезный мой муженек. Вот радость это будет, ухохочешься. Только вот сердечных переживаний, извините, не дождетесь. Все свое уж давно отпереживала. Да и сердце-то, осталось ли оно во мне?» Ирина вскакивает, двинув стул так, что тот падает, снова склоняется над корытом и опять принимается остервенело тереть тряпье о рубчатую стиральную доску. А ведь бабушка как в воду глядела. На другой же день Мария Почтарь принесла письмо. И точно, от отца. Вот внизу его фамилия и имя отчества значатся, да и почерк отцов. Никита для верности даже взял у бабушки то единственное письмо от отца и сравнил. Точно, его почерк. Он кинулся сразу распечатать, прочитать письмо, да увидел под материным именем приписку. Лично. Еще и подчеркнуто. Подумал Никита и не стал распечатывать письмо. Только отойти от него не может. Сел на табуретку у стола и глаз с письма не сводит. Ну что там, что? Он сто раз ощупал его, оглядел, даже лампу зажег и на свет посмотрел. Нет, ничего не видать. Сидят они с бабушкой над письмом. Ни живы, ни мертвы. Мать с работы ждут, не дождутся. А вот и она. Вовремя сегодня пришла. На вторую смену не осталась, а ведь собиралась. Видать, письмо сердцем почуяла. Зашла в дом и сразу поняла, что-то случилось. «Вы чего это надулись оба, как мыши на крупу, а?» Молчат они. Только на стол неотрывно смотрят. Глянула и она туда, письмо увидала. Медленно-медленно, будто ноги у нее чугунные, к столу идет. Взяла письмо, глянула только и села, не глядя куда. Ладно еще, табуретка стоит. Оглядела письмо со всех сторон. Осторожно его держит, чуть-чуть, будто жжется оно. Наконец разворачивает, начинает читать. Разом кровь от лица отхлынула, бело-зеленая сделалась. Прочитала. Молча встала и вышла. «Читай, Никитушка, читай скорей. Что там?» — торопит бабушка. А он уж и сам схватил письмо. «Здравствуй, разлюбезная моя далекая жена Ирина Федоровна, а также мамаша моя Ульяна Афанасьевна и детки Никита, Бориска, а третьего даже не знаю, как и звать. Шлет вам свой солдатский привет ваш непутевый муж, сын и отец Виктор. Хочу покаяться перед вами. Были бы сейчас рядом, стал бы перед вами на колени и до земли поклонился бы. Сильно я в большом долгу перед вами, в таком большом, что и не искупить, наверное, вовек. А понял я это, Не так, чтобы только что. Давно уже понял. А не писал, потому что вранье сочинять вам не мог. А правду писать шибко было совестно.